Русского государя сопровождали генералы Сухтелен, граф Аракчеев и генерал-адъютант граф Ливен, Винсент Героде и князь Гагарин, тайные советники князь Чарторийский, граф Строганов и Новосильцев. Сам император и вся свита блестели от множества лент, орденов и золотого шитья парадных мундиров. Подъехав к Кутузову и видя, что солдатские ружья стоят в козлах, император спросил: «Михаил Илларионович, почему не идете вы вперед? Я поджидаю, чтобы все войска колонны собрали». «Ведь мы не на Царицыном лугу, недовольно», — сказал император, «где не начинают парада, пока не придут все полки». «Государь, потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете...» «Да, я приказываю», — раздалась команда, войска зашевелились, начали становиться в ружье. Можно представить себе радость Наполеона, боявшегося оборонительной тактики Кутузова. «Алексей Андреевич», — обратился император к генералу Аракчееву, — «я хочу назначить вас начальником одной из колонн». Аракчеев, неустрашимый на плацпарадах, пришел от предложения императора в неописуемое волнение. «Ваше Величество, я бы рад», — заикаясь, сказал генерал, — «но несчастная раздражительность моих нервов не перенесет такой должности». На лице Аракчеева был написан неподдельный испуг. Ответ произвел впечатление, и государь отказался от попытки увенчать своего любимца военными лаврами. Он обернулся к генералу Кутузову. «Ну так как вы полагаете, дело пойдет хорошо?» «Кто может сомневаться в победе под предводительством вашего величества?» Дипломатично улыбаясь, ответил Кутузов. «Нет, вы командуете здесь, я только зритель». Кутузов молча поклонился, но когда Александр с блестящей свитой отъехал, Михаил Илларионович сказал стоявшему возле генералу Бергу: «Вот прекрасно, я должен здесь командовать, когда я не распорядился этой атакой, да и не хотел вовсе предпринимать ее». Кутузову не хотелось оставлять працинские высоты. Он прекрасно понимал их значение, но спорить с государем было бесполезно. Выполняя план генерала Вейротера, главные силы союзников двинулись в обход правого фланга французов, чтобы отрезать их от Вены. Этого и ждал Наполеон. Он сосредоточил основные силы в центре. Как только союзники спустились с высот, французские войска обрушились на русских. С самого начала сражение приняло другой характер, нежели тот, который существовал на плане мудрого генерала Вейротера. Когда всем стал понятен замысел Наполеона разрезать нашу армию на две части, русский главнокомандующий, обезличенный распоряжением двух императоров, не был в состоянии предотвратить катастрофу. Русские войска сражались героически, многие солдаты и офицеры пали смертью храбрых. Аустерлицкое сражение не омрачило славы русского воинства. Генерал Кутузов был ранен в щеку и, залитый кровью, продолжал распоряжаться. Император Александр находился при четвертой колонне, которой командовал австрийский генерал Коллаврат. Это был центр армии. Император объезжал войска, останавливался возле лежавших на земле воинов, внимательно рассматривал их в лорнет, и, если они еще подавали признаки жизни, приказывал позвать лекаря. Встреченные жестоким огнем, два батальона новгородского полка неожиданно обратились в бегство, смешали бывший позади них абширонский батальон и бежали дальше мимо императора Александра. «Остановитесь, солдаты, поверните штыки!» — кричал император, но солдаты не внимали его словам. Александр Павлович